и Полендвицей. Летом 1939 года он уехал домой, чтобы сражаться против гитлеровцев, и погиб. Я познакомился с молодыми писателями, художниками, сотнями людей различных профессий. Год спустя я снова увидел Польшу во время Вроцлавского конгресса, а в последующие годы часто бывал в Варшаве. И хотя это всегда было связано с конгрессами, конференциями, комиссиями, резолюциями, выкраивал время для старых и новых друзей. Я все сильнее влюблялся в польский характер. И эта глава, наверное, будет скорее походить на лирическое объяснение, чем на рассказ о стране и людях. В течение долгого времени между русскими и поляками был глубокий ров. Память о нашествиях, о разделах, о крови повстанцев. Учитель истории говорил нам, что любой поляк чванлив, как шляхтич, что Польша погибла от того, что каждый пан в сейме кричал «не позволю» и накладывал запрет на закон. Один из наставников моей молодости, Достоевский, в своих романах выводил карикатурных поляков. Я Польшу не знал, и где-то внутри таилось предубеждение. Помню, что меня поразила страсть, с которой Тувин говорил о польском характере при первой нашей встрече. Потом я услышал от Бабеля. Это поэтический народ. А ведь Бабель видел поляков во время войны, когда они сражались против Советской России. Я задумался, и только в 1928 году, побывав в Польше, кое-что понял. Человеческие ценности, радость труда, борьбы, любовь, искусство осознаешь не по школьным урокам и не по книгам, а по житейскому опыту. Но есть и такие ценности, которые начинаешь понимать в недостатке, в отлучении. Что такое хлеб, я понял в Париже, когда ничего не ел несколько дней, а из булочных шел дивный аромат. В горах Арагона во время боев я понял, что такое глоток воды. Я писал, что значение Родины осознаешь вдали от нее. Обостренный патриотизм поляков связан с историей. Они пережили или слышали от своих родителей длинную летопись попрания национального достоинства. Я рассказывал, как Тувин, бродя со мной среди развалин Варшавы, повторял «Посмотри, какая красота!» Может быть, не все поляки это говорили, но все это думали. Старая часть Варшавы отстроена с такой любовью к любой детали, что забываешь о реставрации. Дело не только во вкусе, но и в страсти. Меня притягивает к полякам страстность. Она в национальном характере. Она сказалась и в старой скульптуре Ствоша, и в поэзии от Мицкевича и Словацкого до Тувима и Галчинского, страстность в народных песнях и в длинной повести о неудачных восстаниях, она в Домбровском, о котором когда-то мне рассказывал старик Коммунар, и в Янеке, которого я видел возле Уэски. Стоит поглядеть в глаза старого усатого пенсионера, который ходит по чинному, надивному Кракову, или услышать в заброшенной деревне вскрик маленькой девчонки с белой косичкой и смехом, похожим на слезы, как снова и снова видишь избыток чувств, диковинный клубок судеб. Я читал много суровых оценок барокко, чрезмерность, неожиданность сочетаний, порой непонятность, казались вычурностью, формализмом, отказом от искренности, пренебрежением простотой. А между тем барокко, родившись в эпоху заката аристократии, пришелся по душе народам. Есть нечто общее между поэзией Гонгоры, Марино или Грифиуса и теми глиняными Христами, которых лепят польские гончары, забыв о размере головы или рук, но помня о безмерности человеческого страдания. Здесь похоронено сердце Шопена. Чужестранец девица. А и это в характере Польши. В 1947 году польское правительство подарило нам, четырем советским писателям, произведение народного искусства. Мне достался ковер, сотканный из лоскутков Голковскими в Кракове. Этот ковер с тех пор радует меня в трудные часы.